сказала: «Ваше лисичество, вы преувеличиваете мою заслугу в вашем спасении». «Преувеличиваю?» — изумился король. «Но вы же сохранили мне трон». «Вы могли обойтись и без моей помощи». «Как?» «Нужно было послать гонца в страну живунов. Оттуда явились бы люди и помогли вам, как требует того ваше королевское достоинство». Король горько рассмеялся. «Ты слишком низко оцениваешь нашу сообразительность, девочка. Да будет тебе известно, что мы посылали к живунам трех гонцов одного за другим, и все они погибли за своего монарха». «Погибли? Почему?» «На единственной дороге, которая идет от нас в страну живунов, поселился свирепый, вечно голодный, саблезубый тигр. Достаточно лисице попасть к нему в лапы, как он разрывает ее и съедает. По той же причине торговля между нами и людьми прекратилась 8 лет назад». Удивленная Энни воскликнула: «У вас появился саблезубый тигр? А разве их не истребили дуболомы по приказу Страшилы Мудрого?» Теперь пришла очередь изумляться Тонконюху. Поднявшись с трона, он торжественно произнес: «Вы знаете Страшилу дуболомов и саблезубых тигров? И вы пришли из-за гор? Тогда я скажу вам, ваша светлость, кто вы такая. Вы Элли, фея убивающего домика. Приветствую вас в Лисограде». И он усадил смущенную девочку на свой трон и низко склонился перед ней. И то же сделали королева и все придворные. Один Тим стоял прямо, не понимая, почему его подруге воздаются такие почести. Да Артошка на его руках сердито ворчал, видя перед собой столько лисиц, на которых можно было славно поохотиться. Сойдя с трона, Энни сказала: «Вы ошибаетесь, ваше лисичество. Займите место, принадлежащее вам по праву, и выслушайте меня. Или моя старшая сестра. Она действительно не раз побывала в волшебной стране и совершила здесь много славных подвигов. А я маленькая Энни Смит. Я всего второй день в вашей удивительной стране не сделала ничего такого, за что стоило бы меня хвалить». Король возразил: «Ваши заслуги огромны. Вы избавили страну от перемены династии и, быть может, от междоусобной войны. Вы по заслугам получите этот серебряный обруч, волшебные свойства которого сейчас узнаете». Король Тонконюх сел на трон и надел обруч. Энни залюбовалась его красотой. Но тут лис прикоснулся лапой к рубиновой звездочке, сиявшей на переднем крае обруча, и исчез. Да, он исчез вместе с массивным троном, на котором сидел. Энни и Тим стояли, вытаращив глаза от изумления, а Артошка оглушительно залаял, приведя в трепет лисиц. Прошла минута, и трон с сидящим на нем королем возник как будто из ничего. Видя удивление Энни, довольный Тонконюх рассмеялся. «Как видите, ваша светлость, этот обруч сделает невидимым его носителя. Стоит только прикоснуться вот к этой звездочке». Король указал лапой. «Невидимыми становятся и все вещи, к которым прикасается в это время носящий обруч. Еще одним замечательным свойством обладает он. Обруч пригоден на любую голову. Он расширяется или сжимается, смотря по ее размерам».